Алло. Алло. Алло. Алло. Не слышу. Валь, что скинула? Алло. Что скинула-то? Ничего не слышу. Что скинула? А? Что скинула? Не слышу. Что скинула трубку-то? Не слышу! Что, говорю, скинула? Чего там? Говорю, что кинула трубку? Не слышу! Что кинула трубку? Не слышу! Что кинула трубку? Чего тебе трубку, трубку? Я слышал, как тебе Руслан звонил в этот момент, а ты трубку положила. Не твое дело, кто мне звонил. Он говорит, алло, а ты сказал, в пизду к ебаной матери. Нихуя не слышу. Ты говорю, Руслана послала. Чего, Руслан? Послала. А? Послала. Послала. Он тебе позвонил? Не волнуйся, он не звонил. Понял, я слышу. Меня выкинуло из разговора, когда я с тобой разговаривал. Я услышал, как Руслан сказал «Алло», а ты бросаешь трубку и говоришь «В пизду к ёбаной матери». Я сам слышал, как он сказал «Алло». И ты же спрашиваешь, что ты молчишь? Ты не слышала? Ничего не слышу. Но он разговаривал с тобой, а ты молчала. Это я слышал, еще гудки какие-то шли. Чё, они тебе не звонят? Чего, ебе на мать? Говори громче, блядь! Они тебе не звонят? Не слышу, ебе на мать! Они тебе не звонят? Не слышу, блядь! Они тебе не звонят? Звонят! Звонят, а чё не разговариваешь? А чё не разговариваешь с ними? Чувак, с кем говорю, не твое дело! Хули тебе нужно-то от меня? Они беспокоятся за тебя. Чего? Они беспокоятся за тебя. Ну и правильно делаешь, что беспокоятся. Так ты их посылаешь. А ты-то при чем тут? Ну они мне звонят и говорят, Валентина Петровна не берет трубку. Беру! Ну, они мне сказали так, что ты не берешь тебя звонками. Они попросили тебя соединить с ними. Чего? Они попросили тебя соединить с ними. Чего? Ебану мать, говори громче, сука! Они тебя просили соединить с ними. Не слышу, блядь! Они просили тебя соединить с ними. Не слышу, блядь! Они просили тебя соединить с ними. Не слышу! Они тебя просили соединить с ними. Не слышу! Они хотят с тобой поговорить. Поговорить о чем? Ну вот, они попросили тебя сейчас соединить. Чего? Они попросили меня соединить тебя с ними. А кто-то есть-то? Так они мне позвонили. Нахуя ты им нужен? Они говорят, что трубку не берешь, поэтому попросили меня дозвониться тебе и соединить. А, трубку не беру. Да. И попросили меня соединить. А ты-то где живешь? Я сосед. Какой квартира-то? 230-й. Какой? 230-й. А не так, кто телефон-то узнали? А у них справочник есть. Да и что ты, нет у них справочника. Ну они, это, у диспетчера телефон взяли. А? Они у диспетчера телефон взяли, соседей. Говори громче, что ты как покойник. Они взяли телефон у этих, у диспетчеров, позвонили в службу. Угу. Жителей. У диспетчера? Да, что за диспетчер? Так у них же номера есть, база вся, жителей. Они без диспетчера мой телефон знают. Ну, они соседи взяли телефон, чтобы дозвониться и попросить а меня. А соседские взяли? Да, ко мне позвонили и попросили тебя с ними соединить. Ну и все, что не соединил. А? Что? Кого с кем соединить-то? Короче, тебя с ними надо. С родными. А? Тебя с родными. Кого с кем соединить? Тебя с родными. Меня с кем? С родными. С кем? С родными. С кем? С родными. Блядь, говори по-русски! С родными. Не слышу! С родными. С родными, с Натальей. Все равно нихуя не слышу. Натальей. Чего, нотариус? С Натальей. Не слышу, блядина! Что за эти люди, как люди, один ты, разъебай! С родными. С родственниками. Алло. Алло. Ни одного слова не слышу. С родными. Ни одного слова не слышу. С родными. Не слышу. С родными. Не слышу. С родными. С родными. Короче, с Русланом. Слышь? Алло. Алло. Ну, ебёна мать! С Русланом. Рожай, блядь! С Русланом. А? С Русланом. Родственники попросили тебя соединить с ними. Слышишь? Тебя попросили? Да. Я а тебе... хули ты не соединил? Так я соединяю сейчас. Они трубку не берут. Попросили, не берут? Да. Может, отошли куда-то? Наталья в магазин не уходит никуда? Алло. Алло. Ты покойник ёбаный, научись говорить. Я говорю, они это... Просили тебя соединить с ними. Я соединяю сейчас. А хули не соединяешь? Соединяю. Ты слышишь, гудки идут. Алло. Да? Ты же гудки слышишь? Чего? Гудки слышишь? Слышу. Ну вот. Просто они трубку не берут что-то. Наверное, они слышат телефон. Может, их дома нет? Так они вот со мной разговаривали. Десять минут назад Наталья звонила сама. Сейчас подождем. А что такая звать-то? Что тебе еле слышно, как покойник говоришь? Так я громко говорю. С телефоном что-то? Что-то у тебя родных полно, а трубку никто не берет. Может, их нету дома? Так они 10 минут назад звонили. Они к тебе не собирались? А? Они к тебе не собирались? Сегодня нет. Нет? А то, может, хотели к тебе приехать? Чего? Валя, только что взяли трубку и скинули. Слышал? Чего? Они только что трубку взяли, а ты замолчала. сколько это мудастика будет продолжаться? Не знаю. Я делаю то, что они просят. Алло.